Глава 9. В разлуке. Диана. Московская государственная академическая филармония, концертный зал П.И. Чайковского. Думала ли Диана, что попадет сюда когда-нибудь? Поднимаясь по мраморным ступеням с редкими трещинами, немыми свидетелями времени, скользя рукой по гладкой отполированной поверхности белоснежных перил, Диана боялась дышать полной грудью. Сколько же настоящих ценителей музыки и просто людей побывало тут? Сколько рук касалось этих перил, а ног – ступеней? А сколько знаменитостей привычно взбиралось по этой лестнице, чтобы сделать свою работу? Диана посмотрела на Максима с Ириной, идущих рядом, и позавидовала их беспечности. Они оживленно болтали, не испытывая даже намека на тот таинственный трепет, что завладел ее душой. Она же держала в руке билет и программку, словно реликвии, боясь измять и повредить их. Лестница уперлась в строгие колонны по бокам и резко повернула на 180 градусов, указывая нужный путь. И вот уже подъем закончен, и Диана остановилась возле двухстворчатой двери с геометрическим орнаментом, покрытой лаком. Рядом с дверью надпись «Партер. Первый амфитеатр. Середина». Над надписью висит уютный светильник, а рядом огромный плакат с фотографией Ростроповича. «Нам сюда!» — сказал Максим, заглянув в билет. — У нас второй ряд. Диана знала это. Свой билет она изучила еще в гостинице, куда они заселились накануне. Гостиница приютилась рядом с филармонией, в чистом дворике. Диана не подозревала, что в Москве есть такие гостиницы, больше похожие на частные пансионаты, занимавшие первые два этажа пятиэтажного жилого дома, оборудованные отдельным входом в виде небольшого крылечка, и просторным холлом сразу за входной дверью с жарко пылающим камином и улыбающейся девушкой на ресепшене. Почему-то все это напомнило Диане декорации к фильмам о Шерлоке Холмсе с Ливановым в главной роли. Ни разу до этого не бывая в Москве и видевшая столицу только по телевизору, Диана представляла московские гостиницы как современные самостоятельные высотные здания со скоростными лифтами, евроотделкой внутри и вышколенным персоналом. Именно в таком месте она предполагала оказаться, поэтому приятно удивилась, когда встречающий привез их в эту гостиницу. Номер, куда заселилась Диана, отлично вписывался в общий интерьер гостиницы. Маленькая прихожая, небольшая комната с балконом и кухня, оборудованная холодильником и плитой. Ничего лишнего, только самое необходимое в сочетании с простотой. У Макса с Ириной номера были такие же, как выяснила Диана, когда они втроем собрались поужинать в номере Максима. И вот сейчас она стояла перед входом в зал, ужасно волнуясь, сама не понимая от чего. Полукруглая сцена, как пьедестал, на который ведет небольшая лестница слева от Дианы. Прямо по центру, в огромной нише, орган. Раньше она его видела только на картинках и впервые настоящий. Он был похож на металлическую корону с правильными геометрическими очертаниями. Ничего романтического в инструменте, способном извлекать поистине волшебные звуки. Несколько рядов стульев, лучами расходящиеся по сцене от органа по направлению к залу. Дирижерский пюпитр с двухступенчатой подножкой перед ним. И все. Ничего лишнего, лишь то, что необходимо для создания музыки. Собирая вещи в поездку, Диана не забыла про концертный бинокль, который подарили еще маме, когда та была молодая. Перед походом на концерт она положила его в сумочку. Ей недостаточно было слышать, хотелось еще и видеть выражение лиц музыкантов в работе. Только сегодня бинокль не понадобится. От сцены ее отделял неширокий проход и один ряд кресел. Впервые она сидела так близко к сцене, и это немного пугало, словно она принимала непосредственное участие в концерте. Свет в зале приглушили, лишь сцена не переставала гореть ярким пятном во власти софитов. Стройно и спокойно музыканты заняли свои места. Последним вышел маэстро Спиваков, обладатель огромного перечня наград и премий, званий и заслуг. Глядя на этого симпатичного мужчину в черном фраке и белоснежной рубашке, Диана невольно представила его 6-летним мальчиком, когда он только начал брать первые уроки игры на скрипке. Именно с этого возраста весь его последующий путь был путем славы. Диана посмотрела на Максима, сидящего рядом. Как и Владимир Теодорович, он – выпускник консерватории, подает не просто большие надежды, а уже твердую уверенность в блестящем будущем в роли знаменитого солиста-скрипача. Возможно, и ему когда-нибудь ценители его таланта подарят скрипку работы Антонио Страдивари, как в свое время подарили Спивакову. Диана уже гордилась тем, что учится с ним вместе. Как странно почти на протяжении всего концерта видеть спину дирижера и находить это естественным и элегантным. Как спина и руки могут выглядеть настолько эмоционально. Маэстро представлялся Диане сейчас магом. По мановению его палочки рождались волшебные звуки. Зазвучала ночная серенада Моцарта в джазовой обработке. Исполнял ее квартет из 4 музыкантов оркестра. Диана поняла, чем отличаются виртуозы Москвы от многих подобных коллективов. Он объединил в себе лауреатов государственных премий, победителей всесоюзных конкурсов, ведущих артистов столичных оркестров. Такова была основная идея камерного музицирования и амбициозная задумка Владимира Теодоровича, что каждый исполнитель может проявить себя и как солист, и как мастер игры в ансамбле. Это было воплощенной идеей подлинного художника. На протяжении всего концерта Диана испытывала творческую раскованность. Ей казалось, что музыка рождается у нее на глазах. Они были настоящими профессионалами своего дела, обученными умению слушать и уважать друг друга, одновременно дышать, одинаково чувствовать музыку.